Все? Наверное. Да. Ага. Записывается. Да, хорошо. Здравствуй тогда еще раз. Привет еще. Вот. И представься, пожалуйста, как тебя зовут и где ты сейчас находишься? Ну, зовут меня Андрей. Вот. Андрей Валамин. Где я нахожусь? Я нахожусь в своем доме, в таком заполярном городе на русском севере настоящем. Это город Мурманск. Вот, значит. А какая сейчас погода там? Слушай, хорошая мурманская погода, то есть солнышко только иногда выглядывает. Иногда, да, накрапывает мелкий такой мелкий дождичек. И очень свежо и хорошо. Это моя самая прекрасная погода. Я все, что больше 20 градусов, считаю страшной жарой. Да? Да, поэтому... Поэтому в последнее время, значит, вот я, конечно, страдал там, от жары, вот. Но вот сейчас вернулся несколько дней назад домой на время, ну и тут наслаждаюсь. Хорошо, хорошо. И следующий вопрос будет такой, кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь рассказать про свои интересы, увлечения, может быть, черты характера. Может быть, истории какие-то, которые описывают тебя в твоем понимании? Слушай, я всегда затрудняюсь отвечать на этот вопрос, это всю жизнь, потому что приходит в голову какая-то правда банальщина. Знаешь, там, то хочется сказать «я человек», то хочется сказать «я гештальт-терапевт». Чаще хочется сказать просто «я терапевт», «психотерапевт». Вот. Ну, не знаю. Ты знаешь, мне кажется, что... Ну, как вот в гештальт-терапии у нас принято? У нас же нет статической теории личности, да? Вот. Поэтому, конечно, я процессуально определяюсь. Поэтому порой я чувствую себя прежде всего мужчиной, когда смотрю на красивую женщину. Или, например, я чувствую себя мужем, когда думаю о жене. Или там сталкиваюсь с какими-то трудностями или радостями в отношениях с ней. Иногда я чувствую себя там отцом, то радостно, то болезненно. Вот. Порой я правда, знаешь, не знаю, порой я чувствую себя вот правда таким северным человеком. Вот начал тебе говорить, где я нахожусь, и в очередной раз понял, что я, конечно, человек северный. Для меня это какая-то важная часть идентичности. Я бы никогда не смог жить на юге. Вот. Вовсе не из-за температуры. Вот. А из-за чего, любопытно? Вот что значит северный человек? Ну, не знаю, но как-то я по-другому обустроен, что ли. Я не знаю, я всегда чувствую это различие. А это неплохо и нехорошо, просто я другой несколько. Вот. Неплохо и нехорошо. Не знаю, там... Сейчас вот перебирал какие-то фотографии, принес из дома родительского. У меня в этом году умерли мама и отчим. И я, значит, вспоминал фотографии, смотрел фотографии, нашел фотографии отца. Я отца, в общем, практически только на фотографиях видел. И вот я чувствую себя там сыном. Ну, в общем, мне трудно сказать, кто я. Много кто. Всякий раз. А ты говоришь? Ты уже рассказываешь. Уже рассказываю? Да. А поделись, пожалуйста, да, а поделись тогда еще, может быть, своими ценностями. И как ты их придерживаешься в жизни? Ну, тоже... Я, наверное, в этом смысле скучный очень собеседник, потому что много всего, опять-таки. Ты имеешь в виду ценности именно такие человеческие? Все, что приходит в голову. Ну, я думаю, да, скорее больше именно про тебя интересно. Ты знаешь, я в последние годы как-то стал все больше задумываться о каких-то простых-простых основаниях, которые, ну, помогают описать и жизнь, и терапию. И что-то мне вот пришло в голову, что, ну, например, что составляет, ну, каковы составляющие хорошие, хороших терапевтических действий, хорошего терапевтического поведения. Мне пришло в голову 3 позиции, а позже понял, что их 4. А вот буквально недавно я вот очень ясно понял, что это не только про терапию, а и про жизнь. И мне как-то нравится то, что это совпадает. И кажется, это имеет отношение к ценностям. Ну, у меня это в голове формулируется так, как там прямота, вот, то есть такая подлинность, простота. Простота, вот, но не примитивизм, а именно простота. Тоже готов об этом очень много говорить. Для меня это важный конструкт. Вот, уважение. Уважение тоже про это много готов говорить, потому что в нашем психологическом мире совершенно затаскали слово принятие. Вот. А для меня более таким качественным термином про это является уважение. Вот не просто принятие такое, знаешь, смиренное, а уважение как, ну, уважение реальности, уважение того, что природа вещей такова, природа там человека такова, природа другого человека такова, да? Ну, когда есть, правда, и возможность, и навык, и способность иметь дело с реальным положением дела, с правдой. Да? Вот, ну и вот, а позже я понял, что все это совершенно не имеет никакого большого смысла, если нет 4-го конструкта — доброта. Тоже слово, которое выпало. Ты знаешь, доброта совершенно не в пафосном каком-то смысле, ну а не знаю, там, ну какое-то добрая расположенность какая-то, благорасположенность к человеку, там, к миру, к жизни, к смерти. Вот. Ну, не знаю, все-таки Паскаль, по-моему, был прав, что вот без доброты все остальные доблести и компетенции не имеют смысла. Поэтому как-то, не знаю, добрые отношения, ничего не имеющие общего с жертвенностью, со всепрощением, просто. Вот. Я думаю, почему-то, да. Про доброту, как вот про почему-то про отсутствие плохих намерений. Нет? Но это если по отношению к людям. Вот у меня для меня скорее, знаешь, связано с тем, что какое-то понимание того, что, в общем, поскольку человек хрупок и конечен, то, в общем, вот все эти большие изыски по поводу совершенства, достижения, это все настолько вторично. Вот. Ну, скорее про это. Ну, не знаю, что еще про ценности говорить. Ну, знаешь, в свое время для меня... Что меня покорило в свое время вот в гештальт-подходе, то, что прямо склеилось, совпало с какими-то вещами, которые я не очень вербализовал для себя, но не проговаривал, но они как будто бы подспудно все время имели колоссальное значение. И вот это тоже про ценности. Ну, вот эти наши знаменитые 3 основания там, гештальтистские. Осознанность, да, авторство. Мне больше нравится, чем термин ответственность. Нравится авторство, да. Когда правда чувствуешь, что автор ты. Ну, ты причастен, там происходит, ты это делаешь. Осознанность вообще великая штука, потому что терпеть не могу, когда, в общем, люди оказываются каким-то инструментом, какой-то игрушкой в руках других людей. А вот осознанность — это важная история. Авторство и действительно, ну, способность присутствовать в настоящем. Вот прямо быть здесь. Ну, какая-то настолько важная история. Для меня это связано с витальностью. Знаешь, что я... Если вот чувствуешь, что ты живой, то ты чувствуешь прям целиком и жизнь, и себя. Ну, поэтому для меня это очень большая ценность. Хорошо. Спасибо. Слушай, а расскажи, пожалуйста, какие события или обстоятельства повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас и какой ты сейчас? Приходит ли что-нибудь в голову такое? Ну, все. Ну, знаешь, я вообще думаю, что жизнь – это такая череда совпадений, случайностей. Я не фаталист. Я как-то, знаешь, не склонен считать, что все неуправляемо, но вообще-то огромное какое-то, ну, благодарность, что ли, ситуации, жизни, полю, там, если говорить там. Потому что вообще то, что происходит, это, ну, я не знаю, встретились там отец и мать в свое время, могли не встретиться вообще. Угу. То, что я родился в этом месте, там, в этом веке, в этом теле, это же все тоже, знаешь, ну, повлияло колоссально. Имя, наверное, мое повлияло, потому что, в общем, ну, как-то думаю, что то, как звучит имя, во многом определяет ситуацию. А поскольку никто из нас имя-то не выбирал, мы же все узнали, как нас зовут снаружи, то, в общем, конечно, повлияло. Ну, вот, не знаю, там, прикольно. Ну, потому что я, например, родился в дороге, по дороге, там, в газике, в машине. Не довезли как меня. Так, дорогу. Не довезли? Ну, потому что матушка сидела, там, тетрадки проверяла, она учительница. Ну, и, в общем, начались роды. Значит, приехал фельдшер, вот, какой-то. Значит, ты повез меня в роды. Матушку повез. И я родился в машине. Вот. И вообще-то по уму меня должны были бы назвать Николаем, потому что я родился в один из двух дней, когда точно надо детей называть Николаем. Ага. Вот. А матушка, она какая-то, знаешь, с таким привитым атеизмом, поэтому ей, видимо, в голову так сильно не пришло это. Ну, и она так что-то... И как она рассказывала, она говорит, ну, вот, мальчик. И она говорит, как же надо теперь имя что-то... Она говорит, да что тут выбирать? Видно же, что Андрюшка. Вот что-то в голову пришло. Не знаю, что ему в голову пришло. Ну, вот с тех пор я Андрюшка. Ну, или, например, не знаю, там, события. Ну, вот 3 года назад мы с женой прям реально чуть не утонули в океане. Где? Где чуть не утонули? На Шри-Ланке. Да. Ох ты. Вот. И... Мы реально чуть не утонули. Вы плавали? Мы поплыли за черепахой, погнались за большой. Вот. И мы там реально уже прям тонули, кричали, понимали, что сейчас утонем. Вот. Спасли нас, ну как, вытащили из воды. Ребята, которые шли с океана, на местные лодочки, одесские дайверы. Вот. Повлияло. Совпадение. А? Вот это совпадение. Совпадение, да. Повлияло, конечно, событие, потому что, ну, как ты знаешь, когда ты находишься в такой близкой экспозиции смерти, то, конечно, влияет. Вот. Ну, или, например, там, не знаю, повлияло ли... Ну, конечно, на меня повлияли... Ой, я даже не знаю. Потому что, ну... Знаешь, мне кажется, мы такой деятельностью занимаемся, терапией, что вообще-то мы находимся под колоссальным, огромным, многомерным влиянием людей. Да. Потому что это, конечно, уже избитая такая фраза и истина, но вообще-то где ты найдешь такую профессию? Люди пускают тебя в свою жизнь настолько, насколько они никого не пускают. Это точно. Вообще, поэтому я вообще удивляюсь. Профессия это... И поэтому, конечно, все те, с кем в каких-то долгих отношениях, ну, конечно, они как-то влияли, влияют, будут влиять. Огромное влияние. Раз ты уже упомянул про влияние людей, а можешь ли поделиться, какие люди повлияли на тебя? Вот, может быть, тоже поделишься какими-то... конкретными людьми, каким образом это было влияние оказано на то, какой ты сейчас и кто ты сейчас. Я понимаю, что список может быть очень большой. Да. Да. И практически все люди в жизни влияют как-то. Ну, тем более, что, знаешь, я так устроен, что очень многие влияния, они опосредованы, что ли, да, потому что вот без всякого преувеличения есть люди, которые повлияли через непосредственный контакт и отношения. Там те, кого с тем, с кем я был там в отношениях любви или очарованности, восторга или злости, конкурентности, конечно, они формируют. Я думаю, что все женщины, к которым я был неравнодушен в своей жизни, они меня лепили, делали. Мужики, с которыми я там смотрел на них и понимал, что вот же, блин, как жить-то надо. Конечно, влияли. И продолжают влиять. И я вообще думаю, что все, что связано с инициацией, с идентичностью, это динамические процессы. Они не конечны. И не конечны ни разу. Поэтому меня продолжает формировать там и моя жена, и все остальные женщины, и мои там собратья по профессии, мужики, с которыми я там пересекаюсь, конечно. И меня, не знаю, много чего формирует. Но кроме вот такого непосредственного контакта, я так устроен, что меня формировала и музыка, и книги. Я до сих пор там, не знаю, я пожизненно, вот как я первый раз их услышал, вот уже там столько десятилетий прошло, я до сих пор не могу спокойно слышать, как звучат Led Zeppelin. Все. Это что-то совершенно... Это прекрасно. Да, это никто не может повторить. И ничего более заводящего, там, энергичного я никогда не слышал. Вот. И до сих пор это так. Или там, например, в свое время, знаешь, вот, ну, например, я много у кого там учился терапии, продолжаю учиться. Но, например, вот человек был, который на меня оказал воздействие как на терапевта, нисколько не меньше, чем, знаешь, братья по цеху. Ну, это митрополит Антоний Сурожский, его книги. Через книги, да? Да, это лекции. У него, слава богу, он оставил после себя много лекций. Аудиолекций, видеолекций. Их надо смотреть, слушать. И я и клиентам, и коллегам, и супервизантам говорю, смотрите, слушайте Сурожского. Ну, потому что вообще, например, я думаю, что вряд ли он когда-то употреблял эти термины. Психотерапия, экзистенциальная психотерапия. Но это огромная величина для формирования экзистенциальных терапевтов. Вот. Ну или, например, в свое время там книга Викентия Вересаева «Записки врача». Она во мне столько всего поставила в голове, что такое быть доктором. Я доктор. И «Записки врача» — это покруче многих учебников. Вот, ее надо читать обязательно. Вот. А люди, ну, очень много людей, очень много тех, ну, и у кого учился, и кого любил как-то, и кто, правда, оказывал влияние эстетическое и личностное. И я просто сейчас боюсь, что если я буду их перечислять, то я кого-то упущу, и будет потом мне. Потому что это и, там, я не знаю, Эдмунд Георгиевич Иде Миллер, которого когда-то я слушал с восторгом, и просто был восхищенным, и мне как-то посчастливилось с ним там лично быть знакомым, привозить его в Мурманск, приглашать. Мы вместе с коллегой позвали его и тоже других коллег из Питера для того, чтобы они читали лекции нашим докторам о психотерапии. И мой первый учитель гештальт-терапии, это что-то совершенно неповторимое было. И Сергей Куприянов из Питера. И до сих пор я не видел подобных. И, конечно, череда людей, у которых я учился терапии, которые были дальше, в МИГИПе, в МГИ, программы, вот, французские программы Жан-Мари Рабина и других. Ну, в общем, много-много-много людей. Виктор Ефимович Каган. Но это все сейчас уже из какого-то банального такого, да, просто. Много, правда. Хорошо. Порой путается, порой переплетается, потому что не знаю, у меня такое ощущение, что все время идет какой-то непрекращаемый процесс формирования целостных конфигураций, гештальтов в душе, в мозге. И поэтому вот ты откуда-то берешь что-то услышанное, ты уже не помнишь откуда, склеиваешь с чем-то увиденным. Вдруг ты читаешь что-то и понимаешь, вот. И вдруг ты работаешь с каким-то человеком в терапии, и он тебе достраивает всю эту фигуру. Блин, если бы он только знал, что он достроит. Поэтому... Наверное, перечислить всех клиентов невозможно. Невозможно сказать. Да нет, ну не настолько, конечно, так прямо, что всех клиентов, но вообще огромное, огромное просто человеческое поле. Ну вот, не знаю. Или там, черт его знает, я перестал что-то доказывать и объяснять по поводу там насилия, войны, фашизма, когда я увидел фильм Элема Климова «Иди и смотри». После этого никаких уже не было, ничего не нужно было говорить. Ну, не знаю, или вот я как очень хорошо понял про какие-то свои куски идентичности, там, того, что я русский человек, того, как я русский человек, когда я обнаружил тексты Платонова. Все. То есть вот я был просто ошарашен тем, как он пишет, как он это делает. Поэтому очень много влияния. Я чувствую, после разговора с тобой я буду пересматривать запись и буду все еще все имена названные записывать. Хорошо. Мне правда кажется, что это важно, потому что в последние годы я как-то все больше, знаешь, увлечен размышлениями о терапии как о культуре. И мы пока еще мало рассматриваем этот феномен как феномен культуры. А там уже давно пора, потому что там уже есть субкультуры, там есть моды терапевтические, там есть попса терапевтическая, есть глубинные основания терапии, архетипические основания терапии. Так я к чему? Что, в общем, мне кажется, что для того, чтобы быть терапевтом в современном мире, это уже настолько давным-давно мало быть клиницистом. Тут надо, правда, тут... Успеваешь только рот открывать, потому что надо осваивать огромные пласты культуры, там, литературы, музыки, кино, сексуальной культуры, знаешь, культуры протестов, культуры самой-самой-самой разной. Ну, поэтому я с тобой согласен. Думать, читать, смотреть. Я тоже у коллег все время подсматриваю, подглядываю и, в общем... Конечно, так прямо очень всегда бываю рад, когда человек, которому я очень доверяю как терапевту, я вижу у него там в руках какую-то книгу или что он какое-то кино смотрит, я сразу понимаю, что есть смысл обратить на это. Хорошо. Есть еще у меня несколько пару вопросов про тебя лично. Расскажи, пожалуйста, как ты переживаешь себя мужчиной и какой у тебя... твой опыт бытия мужчиной? Ты такие вопросы задаешь? Не знаю, как ответить. Как. Знаешь, вот есть человек, я его обожаю всю жизнь. Для меня его тексты и его слова, его выступления всегда были, ну, крайне терапевтичными. Это Михаил Михайлович Жванецкий. И вот у него так все просто. Вот это гений, конечно. Вот у него на эту тему совершенно короткая штука. Когда его спросили, как вы относитесь к женщинам, он сказал, никак, я отношусь к мужчинам. Вот у меня точно так же. Я не знаю, я точно понимаю, что я не женщина. А поскольку я, в общем, в старой модальности живу, в такой, знаешь, что есть мужское и женское. Вот. И поэтому вот я как-то так переживаю. Я переживаю это так, что женское вызывает у меня ощущение волнения, инаковости, привлекает. В общем, я постоянно чувствую себя в контакте с женским миром, с частями женского мира. И я так очень хорошо понимаю, когда я контактирую с мужским миром. Это совершенно другие отношения, другие контакты, другие возбуждения, другая конкуренция, другая конфронтация. Нет у меня никакого братства с женщиной, а с мужиками – да. Вот. И как я переживаю себя мужчиной? Порой болезненно. Порой болезненно, потому что, в общем, как-то... Ну, сложности, правда, связанные с моим ранним детством, с развитием, с тем, что там отчим что-то мог мне дать, что-то не смог дать, с тем, что как-то я трудно вот распознавал себя в детстве, в подростковом возрасте среди там пацанов, как, в общем, болезненно там понимал, боялся или там радовался тому, как я воспринимаюсь с женщинами. Ну, конечно, как ощущаю, во многом через женские глаза, во многом через мужское отношение, как ко мне относятся, как размещается уважение или там неуважение к каким-то моим поступкам, проявлениям. Трудно сказать. Если ты уточнишь, я попробую, но трудно сказать как. Трудно сказать, но ты рассказываешь, ты уже говоришь. Ну, да. Может быть. Может быть. Хорошо, можем тогда... А еще один вопрос к тебе такой личного плана. Расскажи про свои отношения с возрастом. Как ты переживаешь свой возраст и процесс как возраст? Не, возраст как процесс. Слушай, как переживаю? Никогда у меня в жизни не было внутри соответствия. У меня всегда было ощущение, что я гораздо младше. И моложе, и младше, чем мне лет. Я не чувствую себя на свой возраст. Вот. Мне... Я понимаю, что, в общем, я сильно перешел не только половину жизни, а и 2/3 перешел, и, скорее всего, и 3/4 уже где-то. Но, знаешь, ну пока вроде нет страха. Я так подозреваю, что будет и печаль, и тревога. Но пока скорее досада больше. Что, ну, в общем, как-то хочется, все больше хочется еще больше. Это первое. Второе, как переживаю, знаешь... Ну, уже давно достаточно. Вот произошло вот это изменение. И оно, кстати, связано с ощущением себя, ты спрашивала про мужчину. Ну, как-то уже давно хочется отдавать больше, чем брать. И в этом смысле, скорее, дефициты связаны с тем, когда там сын чего-то не берет, там ему вроде не надо. Или когда я досадую, что, в общем, жена что-то вот там сама пытается делать. Там мне неловко, что я как-то не додал что-то своим, там, не знаю, родителям, друзьям. И, в общем, скорее, правда, хочется что-то выделять, отдавать. Это вот еще одно про возраст. Что еще про возраст? Что еще? Ну, как-то, наверное, действительно по-другому испытываю любовь. Там, да? Ну, потому что, скорее, все больше в ней там благодарности, например. Того, что как-то неуклюже называют привычкой, потому что это не про привычку, а это про, ну, ощущение дома какого-то. Знаешь, для меня понятие дома, оно не только физическое, а это еще и то, что я где-то дома, я в каких-то отношениях дома. То есть они такие понятные, я доверяю тому, что они, вот, они будут дальше. То есть, ну, вот это приходит. Не знаю, что еще. Ну, всякие остальные причиндалы, потому что, в общем, ну, например, ну, как-то я Я всегда любопытствовал. А дело в том, что у меня есть такой кусок во мне, знаешь, всю жизнь был такой контрзависимый. И там как-то в юности я отдал какую-то дань культуре хиппи в свое время, всяким этим, знаешь, протестным делам. И я все думал, вот интересно, я когда состарюсь, я буду таким, в общем, занудным, гнусным, брюзжащим стариканом. И я все жду. И я понимаю, башкой, что, видимо, я обманываюсь. Видимо, я уже есть такой немножко. Но я просто пока не замечаю. Но, знаешь, я правда замечаю, ну, что у меня нет озлобленности. Но у меня и зависти нет к молодым там ребятам, к девчонкам. Но я уже понимаю, что я как будто... Я пытаюсь какие-то вещи ухватить, почувствовать кайфы от каких-то культуральных вещей. Я их уже не могу поймать. Вот, может быть, так. Интересно. Ну да. Ну, не знаю. Ну, вот не знаю, насколько я понятен. Очень для меня понятен. Понятно, про что ты говоришь. Спасибо. Да. Есть ли еще что-нибудь добавить? Или можем уже перейти к части про сам гештальт? Давай. Хорошо. Тогда расскажи, пожалуйста, про свой путь. Как ты пришел в гештальт? И что ты там нашел для себя? Череда случайностей. Поделись, пожалуйста. Знаешь, на самом деле я вообще очень далек от пафоса по поводу жизненного предназначения, вот этого всякого. Я так понимаю, что так жизнь крутит человека. Это в свое время мы с коллегами делали журнал психологический много лет назад. И помню, мы с коллегой тоже брали интервью у Римаса Качунца. Такой очень известный терапевт экзистенциальный. Вот. Очень известный, хороший. И... У меня есть книга его. Хоть одно имя знаю от тебя. Да. И вот мы его спрашиваем, Римантаса, вот как ты стал психологом? Он говорит, случайно, потому что приехал там в Вильнюс, и оказалось, что уже поздно подавать документы, куда я хотел. Но я такой расстроенный и думаю, как же я назад вернусь? Ругаться мама будет. Все. Смотрю, там психология. Я не очень понимал, что это такое. Я зашел, а там еще принимали. Но у меня в каком-то смысле так же. Дело в том, что я не собирался быть ни психотерапевтом, ни доктором. Я фанатично занимался спортом. И конькобежным. И у меня было тяжелое заболевание, остеомиелит гематогенный. И, в общем, тяжелая операция. Я достаточно много месяцев не ходил, не вставал. Я такой был прикованный к постели. И, в общем, там я 8-й класс заканчивал в больнице. Там у нас на каталке с палаты скатывали, и мы, значит, там учились. В общем, это была многомесячная эпопея. И заново учился ходить, все это дело. И, в общем, все, что называется госпитализм, болезнь, это мне все знакомо. И, в общем, конечно, карьера такая, знаешь, поступить в институт Лесгофта, там, стать тренером, она мне была прикрыта. Дружок пошел в Лесгофта, а я только ему завидовал. Я подумал тогда. А я, правда, фанатичный. Я такой склонный к фанатизму, чувак-то. Вот. Поэтому, кстати, наркотики никогда в жизни не употреблял. Один раз марихуану покурил и, в общем, не вштырил меня. Я никогда не употреблял наркотики, потому что я понимал, что я могу залипнуть со своим фанатизмом. И вот я фанатично занимался спортом. Это же был такой поздний Советский Союз. Все книжки, которые можно было купить о спорте, включая правила шашек и шахмат, я скупал. И я подумал следующее. Ага. Да, во-первых, я решил стать учителем физкультуры. Но мама, педагог, она сказала, только через мой труп. Тогда я подумал, пойду-ка я в мединститут. И выучусь-ка я на доктора. Зачем? А чтобы стать спортивным врачом и с чемоданчиком сидеть и футбол смотреть или хоккей. Вот удовольствие по жизни. Буду я рядом со своим любимым спортом. И вот я пошел в мединститут. Там я еще судорожно пытался продолжать бегать на коньках, хотя уже там результаты, все это все не то. Но я ничего не мог с собой поделать, загибал там занятия, ездил в Коломну на сборы, ну, в общем, всякие дела. Ну, там, участвовал в этом СНО, такое студенческое научное общество, пытался заниматься тоже вот, лечебной физкультурой. Угу. А потом меня шибануло. У нас начался курс психиатрии с медпсихологией. К сожалению, из всего 6-летнего обучения это было только 3 недели. Но случилось что-то невообразимое. Я просто влюбился. Я был очарован и ошарашен этим миром. Я понял, что вот где. А это же был Брежнев, вот это вот позднее СССР. То есть, ну, полная депрессия, подавленность и отсутствие перспектив. Там все было понятно, что под флагом, под красным знаменем вперед к победе коммунизма. И тут я увидел свободу. Я увидел чувства, эмоции. Я понял, что вообще настоящая свобода возможна именно в сумасшедшем доме. Невероятно. Да, конечно. И там открыто. Там, в общем, ни цензуры, ни, знаешь, ни этих самых, ни ничего. Ни вот. Там другой мир, другая жизнь. И кроме того, я, конечно, был очарован тем, как устроена человеческая душа, что может происходить с психикой, с мозгом. Я просто влюбился. Я был ошарашен совершенно. И я понял, что я хочу быть психиатром. Я хочу заниматься психиатрией. Вот. Тогда еще было распределение, и я заканчивал Ярославский мединститут. Вот. И, значит, в общем, мне дали понять, что блата у меня никакого не было, никаких, знаешь, волосатых лап не было, родственников. А, в общем, для того, чтобы устроиться в психиатрию, это надо было иметь большой блат. И мне сказали, знаешь, ну, 2 варианта. Либо распределяйся терапевтом участковым, земским доктором. Вот. Либо, значит, вот иди в собес и там занимайся своей психиатрией. Но один из преподов мне сказал, Андрей, не надо идти в собес. Это другое министерство. Будешь сидеть там, я не знаю. Это не та вся история. Лучше поработай на земле доктором. Я, в общем, поработал земским врачом, можно сказать. В смысле, обычным вот этим вот терапевтом, которые... Самым обычным в ЦРБ я ходил по участку, лечил бабкам циститы, там, месил грязь. Работал в поликлинике, дежурил в больнице. Да, и вся это очень такая важная история. Поэтому поработал я действительно по распределению около 3 лет. Потом главный врач меня отпустил чуть пораньше. Вот. И я вернулся в Мурманск и пришел к главврачу психоневрологического диспансера. И, в общем, я пошел работать психиатром в психиатрию. И много лет я работал в клинической психиатрии, в острых отделениях, на подростковом участке, потому что подростки – это была одна из первых любовей психотерапевтических. У меня было 2 первых любови. Психотерапии. Это подростки и сексология. И там были прекрасные учителя. Вот, прекрасные учителя. И я работал в психиатрии, потом мы с коллегой открывали отделение неврозов, пытались там биться с официальной медициной за то, чтобы это было правда хорошее отделение. В общем, сложная, долгая история. Я понял, что нужно выбирать. Нужно выбирать, и я до сих пор очень люблю клиническую психиатрию, но надо было выбирать, я ушел, и к тому времени уже появлялась какая-то практика, и да, наверное, я тебе чуть-чуть неправильно сказал. Еще до этого, как ты про гештальт-то говоришь, вот, когда я поехал в 90-м, по-моему, или в 91-м году, на был такой набор в Ленгедуве, теперешнем МАПО, ну, Институт повышения квалификации, ну, Бехтеревка, по сути дела, там близкие структуры, в Питер. И я поехал, и там был такой курс, это был 2-й набор по подготовке групповых психотерапевтов. Я вот в него попал. Я помню первые лекции вот Кровосарского, Бориса Дмитриевича, Эды Миллера, Кулакова и прочих. И после одного из клинических разборов ко мне подходят коллеги, и говорят: Андрей, хочешь учиться гештальтерапии? А я говорю: а что это такое? Они говорят: это такое направление психотерапии, значит, вот. И я вспомнил, что я какое-то слово такое слышал, где-то в книжках видел, но что это такое, я так смутно представляю. И по вечерам мы, значит, группа таких энтузиастов, мы ходили как раз на Пионерскую, мы ездили, и мы ходили к такому человеку, это первый учитель, Сергей Куприянов. Это удивительный, конечно, терапевт. Вот. И у него вообще-то переучились очень многие люди с кафедр. И он, он, в общем, одним из первых начинал в Питере вот гештальт-терапию. И я у него учился. Это была совершенно частная такая группа. На протяжении 2 месяцев, там, 3 раза в неделю, вот туда, значит, вот там я у него начинал учиться гештальт-терапии. Я был, конечно, тоже влюблен в то, как он работает. Я был совершенно поражен. Вот. Потом вот череда событий, уход из психиатрии, преподавание в каких-то филиалах вузов Мурманске здесь. И потом уже вот на конференции по всероссийской конференции у Гордеевых я стал уже основательно выбирать, где учиться гештальт-терапии. Там я увидел Нифонта Долгопова. Он показывал воркшоп, и Нифонт, конечно, был удивительным. Он был очень артистичен, и, конечно, его сессии, они просто поражали красотой, простотой. И вот тоже мне захотелось у него учиться. И я пошел в программу к Лене Шувариковой и к Нифонту в МИГИП. Вот. И там была вторая ступень. Вот. Потом третья ступень уже была в МГИ. У Данилы Хломова, у Лены Калитеевской и у Саши Тинькова. Ну вот, не знаю. В общем, какая-то у меня такая специальная история. Потому что если подводить какой-то итог, то у меня все шиворот на выворот произошло. Хотя, может, и правильно произошло. Не так, как у большинства коллег. То есть я сначала был уже сертифицированным психотерапевтом с государевым сертификатом. У меня была практика. Я работал в отделении неврозов. Все было в порядке. И я скорее уже оттуда пошел учиться гештальт-подходу. Поздно, очень поздно. Вот. Но в каком-то смысле это верно, потому что все сложилось как раз как положено. То есть сначала это были какие-то... Было фундаментальное медицинское образование, потом психиатрия, специализация, потом специализации по психотерапии, и потом уже локальное такое получается усовершенствование, как гештальт. И сейчас я часто вижу, что вот наша система, но она не только у нас в стране, она везде такова, она имеет дефект, потому что люди прекрасные, талантливые ребята и девчонки сначала осваивают гештальт-терапию, а потом начинают больше ориентироваться в терапевтическом поле в целом. Да. Вот. Ну вот так, наверное, я и попал в гештальт-терапию. Расскажи, пожалуйста, что ты нашел для себя в гештальт-терапии? Или, возможно, что тебя привлекает больше всего сейчас, на данный момент, или тогда? Ну, мне очень... Я много могу про это говорить, но эта тема немножко скользкая, эта почва скользкая. Дело в том, что современное вот гештальт-сообщество – это очень разношерстная история, и меня до сих пор вдохновляет, что же такого есть общего в гештальт-терапевтов, потому что порой это настолько разная терапия, но все-таки там есть какие-то общие конструкты, и они очень совпали... Я даже сам этого не понимал, я позже для себя сформулировал, что все совпало. Дело в том, что для меня всегда была какая-то важна идея лада, ладовости, сообразности, ладовости. Ну, и ведь вот я увидел, что основы гештальт-терапии, они очень про это. Ну, потому что, в общем, вот само слово гештальт, да, завершенная, законченная форма, конфигурация, как в темпоральном аспекте временном, так и в содержательном. Законченная форма. И для меня это очень коррелирует с понятием ладности. Я вообще думаю, что если бы гештальт-подход возник на славянской почве, то он мог бы называться ладовая терапия. Имеется в виду, вот когда что-то делается ладным, в ладу. Вот, знаешь, вот бывает так, что человек прямо чувствует, что вот так ладно. Даже если это горько, даже если я там ухожу, теряю что-то, даже если я отдаю что-то, то это ладно. Это ладность, сообразность, конгруентность, знаешь, гармоничность, хорошая форма, как вот, помнишь, там книжка, не помню, у Зинкера, по-моему, «В поисках хорошей формы». Да. Да, то есть вот эта хорошая форма, это суть гештальт-терапии. Там нет правильной формы, неправильной, она есть хорошая, понимаешь? И меня, конечно, эта идея совершенно очаровала. И она подразумевает действительно и феноменологию, и полевую парадигму, и диалог. Это все одно и то же, просто с разных сторон. И я вдруг понял, что это та терапия, где все основания одно другое подразумевает. Там нет ничего вылетающего, там все очень связано. И именно в этом для меня секрет такого нарастающего распространения гештальт-подхода и популярности. Он, как сказать-то, он вообще-то надконфессиональный, этот подход. И он такой... знаешь, трансконфессиональный. И в этом смысле огромное количество людей, даже, в общем, не причисляя себя к гештальтистам, они являются гештальтистами. И для меня, конечно, очень многие люди, правда, занимаются гештальт-терапией, даже если они вроде как размещены в других профессиональных конфессиях. И я порой вижу людей, которые вроде и сертифицированы как гештальт-терапевты, и вроде... обозначают себя гештальт-терапевтом, но там нет гештальт-терапии. Их бесполезно всякое стулование. Знаешь, это бесконечное передвигание стульев, но все равно это не гештальт-терапия. Да, потому что... да. Вот. И поэтому меня, конечно, это очень вдохновило и продолжает вдохновлять и привлекать. Вот. Ну, не знаю, отвечаю ли на твой вопрос. Отвечаешь. Да, слушай, хочу еще поинтересоваться про твою работу именно в гештальт-терапии. Если, тут будет такой тоже обширный вопрос, скорее то, что приходит тебе в голову. Есть ли какие-то тенденции в твоей работе, я не знаю, какие-то темы, или есть ли какие-то специфические интересы твои, темы, с которыми ты любишь работать? Ну, много. Но много, но это, знаешь, это скорее не технический уровень. А, знаешь, вот, ну, в свое время я очень как-то проникся и согласился с тем, что озвучивали великие терапевты, что, ну, это касается экзистенциальной терапии. Сейчас я объясню, почему я про это заговорил. Мне где-то попалось, вот, я сейчас могу, конечно, может быть неточным, но как я запомню, да, что, ну, по крайней мере, два человека, про которых я читал, вот Ролан Эй и Ирвин Ялом, которые, в общем, отказывались, были очень аккуратные, не спешили проводить прямо вот выделенное, я бы так сказал, обучение экзистенциальной терапии как метод. Я очень соглашался с той позицией, которая сквозила там в их текстах, что экзистенциальный подход и взгляд – это скорее не метод. это уровень работы терапевта. То есть на каком уровне, на какой глубине работает терапевт. Потому что вообще-то экзистенциальный взгляд – это глубокий уровень, самый глубокий уровень, на который может войти терапевт со своим клиентом. Когда мы прикасаемся к тому, как реализуется и живет подлинное человеческое измерение у данного человека. Как он человек, каким образом он человек, он проживает свое человеческое, свою смертность, свой страх пропасть, быть ничем, свое неизбывное одиночество, изоляцию, потому что в пределе никто из нас не может слиться с другим, это психоз. И мы, в общем, в пределе все равно изолированы. И я очень соглашаюсь с тем, что это одна из интерпретаций истории про Эдемский сад. Потому что, в общем, видимо, Господь, когда, в общем, перволюди были изгнаны, вот Адам и Ева были изгнаны из Эдемского сада, они стали людьми. А расплатой было за это то, что они отделились от природы, они утратили эту связь. Они обрели ощущение смертности, они обрели совесть, стыд, они обрели обреченность на поиск смыслов. Это то, чего неведомо животным. Это то, чего было неведомо в Эдемском саду. И вот человеческое измерение – это вот бесконечно обостренное, постоянное, вот это пульсирующее прямо и боль, и радость, и вот эта дилемма, что человек, он действительно отделен от другого, от живого, от себе подобного, и одновременно все время находится вот на границе контакта с этим. То есть, грубо говоря, я к чему такой длинный заход? Ты говоришь про темы и про что интересно. Мне вот это интересно. Мне интересно, правда, как в глубине любых запросов, любых проблем проявляются именно экзистенциальные темы, экзистенциальные данности, экзистенциальные потребности. О втором почему-то очень редко говорят. Говорят о первом, о данностях. И вот как человек, правда, ищет смыслы, зачем он ищет отношений, зачем ему жить, что он туда вкладывает, как он справляется с тем, что его не было и его не станет, как он справляется с отделенностью, с изоляцией, как он справляется со свободой, как вообще он, как он выдерживает свою свободу выбирать. Вот, потому что, в общем, люди же, ну, ты же знаешь, люди бесконечно жалуются на недостаток свободы. На самом деле они никак не могут от нее свалить, потому что вообще тяжелая эта история быть свободной. Вот это мне до сих пор любопытно. И, знаешь, это всегда присутствует в терапии. Я, кстати, очень не склонен, мне не очень нравится то, что терминология из вот этого поля экзистенциальности становится такой затасканной. И люди к месту и не к месту употребляют эти термины. Экзистенциальная данность, экзистенциальность. Это как будто выхолащивание. Но по сути каждый человек. Я еще не видел клиентов, в которых хоть как-то не звучало то, что мы сейчас проговариваем. Вот. Поэтому мне вот это интересно. Вот. Ну, по-прежнему мне очень интересны ну, клинические аспекты терапии. Для меня это настолько мощная опора и основание. Клиницизм, клиническое мышление. Мне как-то важно понимать, ну, как организован человек, как работает его психика, где дефициты, где опасности, на каком уровне личностной организации человек находится. Уже давно не интересно, норма или не норма. Уже интересно другое. Для меня психотик не менее интересен, чем невротик. Но это настолько разные миры, и мне очень интересно это различие. Не знаю, отвечаю ли на твой вопрос. Отвечаешь. Хорошо. Андрей, ты упомянул немножко про гештальт-сообщество и про все разнообразие. Расскажи, пожалуйста, то есть я предполагаю, что ты чувствуешь себя частью гештальт-сообщества. Расскажи, каким образом ты это чувствуешь и вообще, в принципе, вот про этот аспект. Знаешь, мы иногда про это, вот это важно, то, что ты сейчас говоришь. Я помню, что мне вот очень нравится то, как об этом думает Лена Калитиевская. Мне всегда нравились ее тексты. Я до сих пор считаю, что эта коллега, пожалуй, одна из лучших коллег, гештальтистов, которые пишут хорошо по-настоящему. И вот я очень солидарен. Она много говорит, и я тоже про это говорю. И с моим котерапевтом, одним, у меня много котерапевтов, с Аленой Юдиной, с моим любимым котерапевтом, с одной из любимых котерапевтов, мы много про это говорим, что мне кажется важным быть не принадлежащим, а причастным. И вот я скорее воспринимаю как причастность. Не как принадлежность, а как причастность. Потому что мне кажется, очень важно не принадлежать сообществу. Здесь начинаются всякие игры с властью, с конкуренцией, с местничеством, с самоутверждением за счет других. Потому что гештальт-сообщество – это люди, и там далеко не святые, поэтому все те же самые пороки – и зависти, и злости, и попытки закрыть свою поляну от всех других и недобросовестно конкурировать, все это есть. Но мне очень ценно то, что происходит в сообществе, как сообщество самооздоравливается, порой попадает в кризисы, и как держит вот эту главную ценность – причастность. Вот быть причастным, разделять определенные ценности – это опираться на здоровый индивидуализм, при этом точно вот понимать, что ты все время находишься в динамическом полевом процессе. Ну, и это опять-таки, знаешь, вот я не знаю, как так получается, но у меня все одно из другого вытекает. Это очень коррелирует с тем, что для меня всегда было ценным в докторстве. Это культура ординаторская. Это знаешь, когда... Вот знаешь, психиатры что всегда испокон века любили делать. Что? Но психиатрия же, правда, наука такая специфическая. Там до сих пор несколько десятков препаратов, весьма темные представления об этиологии двух базовых заболеваний, шизофрения, маниакально-депрессивного психоза, биполярного расстройства. То есть, в общем, знаешь, такая ограниченность, в отличие от других зон медицинских, ограниченность в понимании этиологии, ограниченность в методах воздействия, много ограничений. Но какое же это эстетическое удовольствие обсуждать диагноз, его какие-то мелочи, оттенки, формы и так далее. И это специфическая история. И поэтому, знаешь, и мне кажется, вот коллеги, во многом это люди, ну, я могу злиться на коллег, я могу раздражаться, обижаться. Ну, где я возьму таких? Ну, есть вещи, которые возможны только с коллегами. Они невозможны с любимыми женщинами, с детьми, с родителями, с друзьями. Они возможны только с коллегами. Поэтому ценность коллег чрезвычайна. Это свои, знаешь. И это первая история. Вторая история, мне кажется, что... Ну, не знаю. Но вот я в подавляющем большинстве случаев в группах, я много работаю в группах. Моя жизнь в основном проходит в группах. И практически всегда это работа в соведении. И я, конечно, тоскую по партнерам, потому что мне, ну, они необходимы, эти партнеры, партнерши. Вот. И как же я без них, без коллег? Вот, потом ты знаешь, те процессы, которые сейчас происходят в обществе, но в более широком смысле вообще в мире, в человечестве, в более узком смысле в нашей стране, процессы фиговые и, в общем, тревожные. И я рад, что сообщество, например, терапевтическое сообщество, оно во многом в последнее время начинает выполнять те функции, которые когда-то были ему не свойственны. Ну, например, поддержание таких простых человеческих вещей, как стремление к тому, ну, к порядочности, к осмысленности жизни, к пользе для других людей. Я думаю, что сейчас терапевтическая культура, она во многом вкладывается, ну, если не бояться пафосных слов, ну, в гуманизм. Это больше гуманитарная деятельность, понимаешь? Потому что, ну, именно в терапевтическом мире я вижу, что поддерживается радость, творчество, ну, уважение к человеку, понимаешь? В мире нарастает такая беда, как, ну, такое потворство непограничности, когда надо от человека все больше начинают требовать, чтобы он определился, с кем он, против кого он, кто у него враг. Вот. А терапевтическая культура, мне кажется, поддерживает какие-то здоровые вещи, поддерживает человеческое измерение. Вот. Поэтому я очень рад, что я принадлежу к этой культуре и к этому сообществу. Вот. Не знаю, отвечаю ли я про это спрашиваю. Это забавно, что ты всегда, да, переспрашиваешь, отвечаешь ли ты на свой вопрос, но ты рассказываешь какую-то свою историю и свой взгляд, который, правда, и отвечает на вопросы, которые я тебе задаю. Ты понимаешь, почему я переспрашиваю? Мне все время кажется, что я говорю какие-то очень общие слова, и иногда мне кажется, что я говорю какие-то немного пафосные вещи, но они, правда, для меня не пафосные. А ты говоришь... Ты говоришь очень важные вещи. Ну, я слышу для себя важность вот этих вот вещей. Да. Вот. Ну и потом, ты знаешь, если еще про сообщество. Понимаешь, я же пришел из медицины. Угу. И ты знаешь, я пришел из советской медицины. И советская медицина, к сожалению, так и не прекратится. Нет? Нет, к сожалению. И ты знаешь, почему к сожалению? Там есть много чего прекрасного в медицине. И в советской медицине много прекрасного. Но есть очень болезненные места. И вот одна из вещей, я всегда как-то понимал, как же все у нас неправильно устроено. Дело в том, что если не лукавить, то вот как я... Помню, работал. Знаешь, очень часто врач, вот он работает, и вообще-то годами мало кто по-настоящему знает, видит, что происходит в его контакте, как он работает. Вот, знаешь, я в свое время... Когда я познакомился через психотерапевтическое сообщество, вот этим институтом постоянной супервизии, постоянного обучения, того, что ты не можешь научиться терапии, не будучи клиентом, что ты во время обучения ты клиент, и ты терапевт, и ты наблюдатель, и ты супервизор, и ты процесс-аналитик. И вот во всем этом бесконечном бульоне ты переплавляешься как, ну, в терапии. И для меня это, конечно, было очень ценным, важным, и я до сих пор считаю, что это какая-то колоссально важная история. И я знаю, что, да, в медицине изменилось, кое-какие позитивные изменения происходят, но все равно, даже вот контактируя с коллегами, с врачами, я до сих пор вижу, что все это пока в основном остается именно так. Ну, не знаю... В свое время, когда, я помню, я получал государственный сертификат психотерапевта, и тоже хорошие коллеги рядом со мной были. Я на ту пору уже был в базовой программе. И я его то ли переподтверждал сертификат, не помню, но я помню, что был какой-то курс. И я помню, конечно, тоску, печаль, потому что, в общем, продолжала работать вот эта история. Ну вот, например, у нас же по законодательным актам Вот для того, чтобы быть врачом-психотерапевтом, в принципе, по крайней мере, так было тогда. Можно было получать свой сертификат, при этом за плечами у тебя могло не быть ни одного часа личной терапии и ни одного часа работы под супервизией. И в этом, конечно, большая беда была. А сообщество позволяет, понимаешь, оно, ты все равно так или иначе на виду. Ты так или иначе, тебя видят коллеги, ты работаешь, ты публичен, если хочешь, ты легален. Да. Легален не в смысле юридической легализации, ты открыт миру, мир видит тебя. И там не получится закрыться с клиентом один на один, и никогда вообще, чтобы никто не знал, чем ты там занимаешься. И в сообществе это до конца невозможно. Вот. И потом, ты знаешь, я стал все больше понимать, у меня как-то с годами изменилась такая в башке парадигма, что обучение происходит не только через научение у прекрасных информаторов, прекрасных практиков. Если я контактирую и по горизонтальной линии, и с учениками своими, и с теми же самыми клиентами, я все равно постоянно ткется вот эта ткань обучения. Ты понимаешь, мне кажется, что мне с годами все больше кажется, что учить не хочу. То есть можно каждый день, так сказать, бесконечно учиться, и это не в напряг. Не знаю. Все, больше не буду задавать этот дурацкий вопрос. Не знаю. Отвечаю ли я на твой вопрос, да? Хорошо, Андрей. И уже мы приближаемся к концу беседы. И в завершение хочу тебя спросить такое, это как вопрос, немножко как в будущее. Что дальше? Что дальше для тебя? И если у тебя есть какой-то взгляд, было бы любопытно услышать, что дальше для гештальт-терапии в целом? У тебя от вопроса к вопросу не отвечать. Слушай, я что дальше? Я такой, правда, человек достаточно реалистичный, у меня нет никакого обольщения. Впереди так непростые времена по нарастающей. Но, знаешь, в отдаленной перспективе я большущий оптимист. Просто все не сразу, и все через, и не при моей жизни. Но у меня, что-то я вдруг подумал прямо сейчас, что у меня какие-то простые намерения. Ну, знаешь, ну вот я сижу, смотрю за окно там на свой город любимый. Вот, и я очень надеюсь, что дальше будет развиваться наше маленькое сообщество Мурманское. Оно встало на ноги, оно двигается. Я вижу, как оно подуспокоилось и как укрепилось. И я очень надеюсь, что и мои коллеги там, Лена Бочкарева, Наташа Сазонова и прочие, многие коллеги мои здесь, они будут развивать программы. И, знаешь, ну, когда-то я здесь начинал. Я помню, как проводил первую гештальт-группу в Мурманске. Вот, в регионе здесь. Помню даже помещение, где это было. Помню, как мы с коллегой Сашей Рязанцевым создавали здесь первые программы первой ступени, проводили первую конференцию. Помню, там первые интенсивы. Все это. А сейчас как-то все уже так потихонечку свои ниши формируют. Это прекрасно. Интенсив живет, конференции живет. И мне нравится. Я думаю, что все это будет. Я надеюсь, что удастся продолжать проекты, в которых сейчас принимаем. Мне важно продолжать работать. У меня неотделимо от жизни. И я очень надеюсь продолжать работать там с моими прекрасными коллегами, с Аленой Юдиной, там, с Аллой Поверенной в Украине, там, с Володей Филипенко, с Аллой Вишневской в Белоруссии. Там. Вот скоро, надеюсь, попаду на свой любимый белорусский интенсив. По-моему, уже то ли 12-й, то ли какой раз я там буду, и для меня это один из таких моих интенсивов. А их уже много, там, да, их уже там 8 постоянных, там, 7, я уже не помню. И мне хочется, чтобы они развивались. И площадка в Армении, и площадка в Черногории, и площадка наша мурманская, и в Турции. Много-много проектов. И жалко, если здоровье или там состояние мозгов перестанут позволять. Это то, что касается меня. Вот. Я очень надеюсь... По поводу гештальтерапии. Слушай, сейчас попробую сформулировать. Угу. Попробую. Мне кажется, что будет развиваться здоровый процесс, в котором все меньше будет уделяться вот этого ненужного внимания, знаешь, вот, вот этим мелким признакам. Гештальт это или не гештальт? Кто гештальтист, кто не гештальтист, потому что настоящая терапия интегративна, всегда интегративна. Вот. Очень важно, чтобы она была именно интегративной, а не эклектической. Чтобы это не была нахватанность разных техник, а чтобы это была интеграция всего самого лучшего, что есть. Для меня всегда удивительно, когда начинаются споры, какая терапия лучше. Как можно не пользоваться аналитическими достижениями или когнитивно-поведенческими стратегиями, я не понимаю. Угу. Любой терапевт, он мультимодаль. Вот. Поэтому я думаю, что будут все больше укрепляться основания подлинной терапии. Я вижу, что происходит, поскольку это культура, то там много субкультур. Угу. Я вижу, что сейчас происходит формирование разных субкультур в большом терапевтическом пространстве. Ничего. Ниши будут заняты. И правда, не стоит там биться за то, что допустима или нет онлайн-терапия. Какой-то нелепый спор. И правда, люди будут искать разовых консультаций и идти на глубокую долгосрочную терапию. Все это будет развиваться. У терапии не просто большое будущее, это правда стало частью культуры человеческой. И поэтому, мне кажется, границы будут стираться. Мне очень нравится процесс, который был запущен решением одного из европейских конгрессов по психотерапии. Это было относительно ведь недавно, по-моему, 2-3 десятилетия назад, когда было декларировано, что, судя по всему, современная психотерапия – это особая гуманитарная деятельность, не сводимая целиком ни к медицине, ни к психологии. Я придерживаюсь. И ведь отсюда вышли все вот эти наши программы по гештальт-терапии. Отсюда вышло очень много. Это и реализация того, что психотерапия слишком хороша, помнишь эту фразу, чтобы принадлежать только больным. Но также психотерапия слишком ценна, чтобы принадлежать только врачам и только, знаешь, изначальным психологам. Поэтому надо учить людей терапевтической практике. Я подозреваю, что будет дифференциация сертификатов. Возможно, появится сертификат гештальт-терапевта и гештальт-практика. Много разных событий может быть. Но второй процесс, который, казалось бы, противоположный, но для меня они диалектически совмещены. Я думаю, что потихонечку наступает время, когда мы, вот уже устоявшись, вот в свое время же вот это движение подготовки гештальт-терапевтов, это была антитеза такому немножко закисшему академическому учению. А потом маятник качнулся в другую сторону. Посмотри, сколько вокруг сейчас дилетантства и непрофессионализма. Люди совершенно как безумные утверждают, что они работают с травмой, посетив там двухнедельные курсы. Люди... Послушав два вебинара. Да, люди вообще уже перестали понимать, они психосоматикой называют все-все-все, и в этом большая печаль. И постепенно, я думаю, будет следующий процесс. Потихонечку все будет возвращаться в нормальное русло, то есть будут становиться более серьезными критерии, позволяющие, правда, сертифицировать, делать возможной какую-то деятельность. Потихонечку требования профессионального сообщества к уровню коллег будут возрастать. И это правильно. Угу. Вот. И мне кажется, что, конечно, терапия будет развиваться, будут какие-то кризисы. Но, в общем, у меня какое-то спокойное отношение к будущему. Жалко посмотреть бы, что будет лет через 50. посмотреть бы. Будет удивительное событие. Технический же прогресс не остановим. Вот ты понимаешь, что бы мы ни говорили, но технический прогресс не остановим. И ведь я понимаю, что та же онлайн-терапия, например, ну куда ты денешься? Она займет 95%, 99% всего пространства. Понимаешь? Потому что представляешь, каково это будет, когда картинка будет объемной, когда звук будет объемным, имитация присутствия клиента будет такой, что ты будешь чувствовать запахи. Это же потрясающе интересно. Вот, работать терапевты и клиенты будут в очках, реальность будет, ее трудно будет, захочется потрогать. Когда ты протягиваешь руку, и ты создается имитация прикосновения, это будет. Но люди будут в этом мире работать. Но останется, никуда не денется эксклюзив под названием «Реальная встреча». Вот, реальная встреча. И поэтому, да, жалко, что не увидим. Да, хорошо, Андрей. И, в принципе, я, наверное, уже задала все вопросы, которые хотела тебе задать. Есть ли что-нибудь, что ты хочешь добавить к этому разговору? Может быть, осталось что-то? Или, возможно, есть вопрос, на который ты бы хотел ответить, чтобы я тебе задала? Не знаю. У меня, знаешь, скорее, у меня не я не знаю про вопрос, на который бы я хотел ответить. Я вот сейчас понимаю, что мне хорошо, что ты на этом остановилась. Знаешь, я тебя просто хочу поблагодарить за этот разговор, потому что, знаешь, и это не дежурная благодарность. Мне кажется, очень важно говорить о терапии. И то, что ты позволила поговорить, спасибо тебе большое за это. Пожалуйста. И знаешь, я немножко знаю предысторию. Мы с тобой списывались. И что вот этот проект про людей в гештальте, знаешь... Сейчас попробую сформулировать, чтобы быть действительно точно понятым. Ты знаешь, в русскоязычном гештальт-пространстве очень много сильных, хороших людей, идей и уже традиций. И дело-то тут совсем не про меня. Я так глянул, не все посмотрел, но глянул твои предыдущие интервью чуть-чуть. Да, ну... Готовился! Я не подготовился, мне не было времени. Просто посмотрел. Я посмотрел какие-то кусочки со Светой и с Викой. Тем более, что я очень люблю этих людей. Вот. И хорошее дело. И очень здорово, что мы тоже вот являемся частью огромного пространства под названием терапевты. Гештальт-терапия. Это хорошо. Поэтому спасибо за разговор о терапии. Хорошо, Андрей. Тебе большое спасибо за твое время и, правда, за какой-то невероятный вот этот вот разговор. Мне было очень приятно слушать тебя. Приятно. Я как будто бы соприкоснулась с чем-то таким вот большим. И мне кажется, вот эти вот разговоры это то, ради чего вот я к этому проекту присоединилась, чтобы... Мне, правда, очень хотелось поделиться с миром вот такими замечательными людьми, как ты. Смутительно. Спасибо. Да, мне тоже. Хорошо, останавливаемся тогда. Останавливаемся. Да.